Глава третья. Солнце село, воздух стал прохладнее, но от прогретой земли несло сухим теплом. Запах трав, терпкий, дурманящий днем, стал слабее. Усталые быки еле тащили повозку. Копыта глухо стучали по окаменевшей земле. Ойлун нестерпимо хотелось пить. Как о божественной благодати думалось о глотке холодной родниковой воды. Уже несколько раз спрашивала, скоро ли дойдут до источника. Череду каждый раз отвечал, что скоро. Но впереди слалась все такая же ровная степь. Ойлун до боли в глазах всматривалась в ту сторону, где небо, охваченное зарей, смыкалось со степью. Надеялась увидеть кусты тальника, метелки камыша или высокую осоку, спутников озер и речушек. Заря догорала, серые сумерки сливались с серой степью. Острые глаза Ойлун заметили впереди что-то темное, наверное, куст тальника. «Череду, посмотри!» Череду остановил быков. Перестала шелестеть трава под колесами, наступила тишина, наполненная звоном мошки, и в этой тишине рассыпался дробный стук копыт. Кто-то мчался им наперерез. Такой же стук копыт Ойлун уловила сзади и сбоку. Что это? Она испуганно прижалась к Челиду. Он резко отстранил ее, выскочил из повозки. Звонко тенькнула тетива, и стрела со свистом унеслась в сумерки. — Эй, Меркит, перестань! Ойлун узнала предупреждающий голос. Это вернулся рыжий Ясугей. Страх сразу пропал, ей почему-то показалось, что Ясугей не сделает им ничего плохого. Но он тут же рассеял надежды. — Слушай, Меркит, внимательно! Сражаться с нами бесполезно, нас больше. Убежать невозможно, наши скакуны свежи и быстры. Если ты еще раз натянешь лук, твое тело завтра сожрут корсаки. Сумерки сгустились настолько, что Ойлун еле различала темные фигуры трех всадников, маячивших с трех сторон. Мы еще посмотрим, кого первым сожрут корсаки, — с яростью закричал Челиду. Ясугей засмеялся. — У тебя, Меркит, в голове, как в опрокинутом котле. Пусто! Смотри! Почти у самых ног Челиду вонзилась в землю стрела, выбив кончиком красную искру. Древко стрелы долго дрожало, издавая звук, похожий на гудение шмеля. — Ну? — смеялся Ясугей. — Не успеешь глазом моргнуть, как три таких стрелы пробьют твое горло. Теперь слушай дальше. Нам не нужна твоя никчемная жизнь. Садись на коня и убирайся. Девушка вместе с повозкой пусть остается. Ойлун поняла, что все будет так, как сказал Рыжеголовый. Они не уйдут, не отступят. Они убьют Челиду. Все это было до того невероятным, что казалось дурным сном. Быки, устало вздыхая, хрумкали черствую траву. Лошадь Челиду терлась мордой о повозку. Ойлун хотелось закричать так, чтобы крик ее пронесся над степью, поднял на ноги всех честных воинов и пастухов. Но она не закричала, вылезла из повозки, обняла жениха. «Уезжай! Уезжай, мой добрый Челиду!» «Куда уедешь?» — мрачно спросил он. «Лучше умереть со стрелой в груди, чем в затылке». «Ты должен жить!» — глухо сказала она. «Я не дам убить тебя!» Лихорадочная отрешенность овладела ею. Она поспешно отвязала лошадь от повозки, подала повод челяду, выдернула из ножен, висевших у него на поясе, нож и пошла в степь к Ясугею. Она все делала с необдуманной поспешностью, но так, словно все ее движения были заранее выверены и взвешены. «Эй, ты рыжий шакал! Челяду уедет! Он не боится умереть, но я не хочу его смерти. Слышишь, рыжеголовый грабитель, если ты убьешь челяду, я на твоих глазах перережу себе горло. Прощай!» — она оглянулась. «Прощай, челяду!» Ясугей поджидал ее, опираясь на длинное копье. На его голове тускло поблескивал железный шлем. «Я думал, ты всего лишь красавица, а у тебя, оказывается, сердце храброго воина». Она не видела его лица, скрытого сумерками, но по голосу чувствовала, что Ясугей усмехается. Этот насмешливый голос был ненавистен ей. Она остановилась в двух шагах от него, прислушиваясь к звукам за своей спиной. Скорее бы челяду уехал. Еще немного, и она не выдержит непосильного напряжения. Ойлун не заметила, как Ясугей поднял копье. Внезапно ударив древком по руке, он вышиб нож. Его сильные с твердыми ладонями руки стиснули ее, зажали рот. Все это он сделал так стремительно и внезапно, что Ойлун даже не сопротивлялась. Подняв ее в седло, он что-то крикнул и погнал лошадь в степь. Тут только Ойлун опомнилась. Она билась в его руках, царапалась, кусалась. Ясугей, ругаясь, положил ее поперек седла, стянул ремнем руки за спиной. Голова Ойлун свесилась к потному брюху лошади, волосы волочились по траве. Беспомощная, теряя сознание, она, как о высшей милости, молила небо и духов-покровителей о смерти. Очнулась в постели. Вход в юрту был открыт, в него вливается поток яркого света и свежесть утреннего воздуха. За порогом мятая трава, на ней висят розовые, малиновые, голубые огоньки росы. Слышны голоса людей, жалобное меканье козленка и скрип повозки. Видно, бежать ей некуда, иначе у юрты была бы стража. А может быть, стража есть. Ойлун села, обвела взглядом юрту. У стены напротив входа стоит узенький столик. На нем кожаные куклы, онгоны с засаленными головами, следами жертвенных угощений. Второй стол у очага. На нем чаша и большой глиняный сосуд. В очаге под черным задымленным котлом куча угля и пепла. Еще один столик, совсем маленький, с черной блестящей крышкой и резными ножками, стоит у ее постели на снежно-белом, расшитом строчками войлоки. Ее постель в восточной половине юрты. Напротив, за очагом, еще одна постель, но она пуста. Ближе к выходу на стене висят одежда, латы из толстой воловьей кожи, старый побитый и потертый колчан. Все вещи обычные, знакомые ей с детства. Только черный столик, такой блестящий, что в крышку можно смотреться, как в зеркало, она видит впервые. Где она находится? Что с ней будет? Вспомнила своего челяду и беззвучно заплакала. Его, наверное, уже нет в живых. Она обещала спасти его и не спасла. Ей тоже надо умереть. Бесшумно вошла молодая служанка в заношенном халате, молча поклонилась, поставила на маленький столик деревянное блюдо с сушеными пенками, налила в чашу молока. Ойлун, всхлипывая, знаком показала, что ей ничего не нужно. «Фуджин, госпожа, должна много есть и мало плакать. На ломаном языке сказала служанка, грустно вздохнув, присела возле Ойлун. Слезы испортят твое лицо. Мне теперь все равно. Не надо так, не надо. Затрясла головой служанка. Фуджин молодая, красивая, хорошо жить надо. Она ласково прикоснулась к волосам Ойлун, принялась выбирать из них сухие колючки, нацеплявшиеся во время ночной скачки. Ты откуда? Как тебя зовут? Ойлун перестала плакать, крохотная надежда затеплилась в душе. Может быть, эта женщина сумеет помочь ей? Я из Китая. Имя мое на вашем языке Хуахчин, на нашем Хуачен. Недавно я так же, как ты сейчас, убивалась, плакала. Теперь не плачу, привыкла. Да мне-то что? Я простой человек. Харачу, по-вашему. Дома была прислугой, тут то же самое. Тут даже лучше. Дома хозяин был собака злая. Бамбуковой палкой по спине бил. Ой-ой-ой, как больно! Хуахчин повела плечами, плаксиво сморщилась, но тут же засмеялась. Как ты сюда попала? У моего хозяина был свой хозяин, сильно большой человек. Его сам великий и светлоликий Хуанди отправил сюда послом. Хуанди — император. Он взял с собой моего господина, а мой господин взял меня и моего маленького брата Хо. Большого господина и моего господина тут зарезали. Хуахчин зябко поежилась, отпустила волосы Ойлун. За стеной юрты послышались легкие быстрые шаги. Хуахчин торопливо поднялась и, кланяясь, исчезла за дверью. Почти тотчас же в юрту вошел Есугей. Он был без оружия, только на широком поясе висел узкий нож, отделанный бронзой. Есугей сел к столику напротив, без любопытства, задумчиво посмотрел на нее, попросил. «Не сердись, Ойлун, за вчерашнее». У Ойлун перехватило горло, через силу выдавило хриплое. «Где Челиду?» На мгновение в серых глазах Есугея вспыхнули холодные огоньки, он нахмурился. «Вы его убили!» — прошептала Ойлун, ее взгляд упал на пояс Есугея. «Если резко наклониться над столиком, можно успеть выдернуть нож». «Не убили!» — с досады отозвался Есугей. «Ты не хотела его смерти, и он живет. Но если будешь напоминать о нем, я привезу тебе его голову». Он замолчал. Молчала и Ойлун. В домовое отверстие влетел овод. Стал кружиться по юрте с назойливым жужжанием. Ойлун слушала это жужжание, смотрела на чашу с молоком. В голове, в сердце была немая пустота. «Ойлун!» Голос Есугея прозвучал как бы издалека. Она не подняла глаз, не пошевелилась. Я не сделаю тебе зла. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Только смерть заставит меня отказаться от тебя. Запомни это, Ойлун. Он помолчал. Мы идем на войну. Если меня убьют, значит, небо не хотело, чтобы я стал отцом твоих детей. В случае моей смерти тебя отвезут домой. Но если я вернусь... «Ойлун, ты хочешь, чтобы я вернулся живым?» «Молчишь?» Есугей поднялся, стал ходить по юрте. Его лицо становилось все более хмурым и озабоченным. Он был совсем не таким, как вчера. Ни едких шуток, ни насмешливой дерзости. Он ходил по юрте, казалось, совсем позабыв об Ойлун. Внезапно остановился, тихо, словно жалуясь, проговорил. Они все-таки убили его. И как убили? Кого убили? У Ойлун мелькнула мысль, что Ясугей говорит о череду, что до этого он ее подло обманывал. Они убили Амбахай-хана. Да ты же не знаешь. Ойлун с облегчением вздохнула. Что ей смерть хана? Ты не знаешь, чем был для меня Амбахай-хан. Я его любил больше родного отца. Его мудрость была силой нашего племени. Проклятые татары! Они схватили Амбахай-хана и выдали Алтан-хану китайскому. Алтан-хан велел пригвоздить его к деревянному ослу. Толпа зевак ходила смотреть, как умирает богатур и мудрец. Богатур Хутула, сын славного Хабул-хана, поведет нас, воинов-мстителей. Мы воздадим всем за все. То, о чем говорил Ясугей, было далеко от Ойлун, но против своей воли она прислушивалась к звучанию его голоса. В нем было столько буйной ярости, что ей стало не по себе.